а тут узнала, что в университете открылся новый факультет. Рейнтон не знал, как ему разговаривать с девушкой. Он молчал. Колонны шли по набережной, потом завернули на первую линию, оттуда на Большой проспект. «Почему мы идем кривой дорогой?» — озабоченно спросил он Наташу. «Потому что по Дворцовому мосту идут Выборгский и Петроградский районы, а наш путь через мост лейтенанта Шмидта», — объяснила Наташа и взяла Ринтена под руку. «Ничего особенного ведь не случилось». Многие шли так, взявшись за руки, под руку. Но Ринтон никогда не ходил с девушкой под руку. Ему стало жарко, даже ладони вспотели. Колонна остановилась. Снова образовался круг, и появился аккордеонист. «Я приглашаю тебя после демонстрации к себе в Пушкин», — сказала Наташа. Она жила в городе Пушкине, совсем близко от лицея, где учился великий поэт. «Но я иду к Василию Львовичу», — растерялся Ринтон. «Как же быть?» «Смотри сам, Ринтон», — Наташа высвободила руку. «Я сейчас», — торопливо сказал Ринтон и побежал к Кайону. Кайон внимательно выслушал друга и важно ответил: «Я не могу давать советы в таких деликатных делах». «Как же быть?» — с отчаянием произнес Ринтон. «Подойди к Василию Львовичу и скажи: он, думаю, поймет тебя. Ну, а ты понимаешь меня?» «Я-то понимаю», — с иронией отозвался Кайон. Ринтон пошел вдоль колонны. Университет занимал весь широкий проспект от восьмой линии до первой. Кругом гремела музыка. Мелькали разноцветные воздушные шары. Научные работники пели задорную песню. Это так удивило Ринтона, что он забыл, зачем пришел. Он остановился поодаль. Василий Львович вел себя отнюдь не так, как должен вести себя научный сотрудник в понимании Ринтона. Как же объяснить ему? Язык не повернется сказать, что Ринтону очень хочется провести сегодняшний вечер с девушкой, ведь такого у него никогда не было. Ринтон медленно побрел обратно. Он не заметил, как колонны двинулись, и ему пришлось побежать, догоняя своих. «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны», — пели в колонии филологического факультета. Ринтон догнал своих у сфинксов. В толпе, сгрудившийся на тротуаре, он увидел старого знакомого, Мушкина. Милиционер стоял прямо, торжественно, только маленькая его голова медленно поворачивалась в разные стороны. Ринтон поздравил Мушкина с праздником. Тот поднес руку к козырьку и крепко пожал Ринтону руку. Университетское знамя, которое нес герой Советского Союза Романютин, уже трепетала на мосту. Вот и Каюн идет так, будто всю жизнь бывал правофланговым на таких больших демонстрациях, следит, чтобы никто не пристраивался сбоку и не выходил из ряда. Он строго шепнул Ринтену: «Нарушаешь порядок!» Наташа шла позади. Ринтен немного отстал и пошел рядом с ней.